Когда мы стреножили ИСУ и его джигитов и нашли вас, я сообщил об этом по рации в штаб. Потребовал срочно транспорт и солдат, чтобы доставить всех к нам. Вместо них через час прикатил сам генерал и потребовал, чтобы я выполнил ранее полученный приказ. «Но он же знал, что мы здесь!» — с отчаянием повторил этот трёханый капитан. «Старый ты выродок!» — проговорил я. «Как же у тебя рука поднялась на такое?» «Приказ есть приказ. Приказы не обсуждают, а выполняют. Вот ты и выполнил. Но что-то я сомневаюсь, что тебе дадут звезду героя». «Что вы собираетесь делать?» «То, что и собирался. Доставить вас всех в штаб. Только не к Жеребцову, а в штаб армии. Пусть они и думают, что теперь с вами делать. Сейчас мы выведем вас наверх». Я не успел договорить. Послышался приглушенный хлопок, и над Аксу повисла красная ракета. И тут же еще две подряд. Это был даже не форс-мажор, а что-то еще серьезнее. Спускались мы минут 15, а тут взлетели на гребень минуты за 3, не больше, и вовремя. «Пастух!» — истошно завопил артист из-под БТРа и отчаянно замахал рукой. И только мы успели втиснуться между гусеницами, как со стороны солнца на нас спикировал вертолет, и по броне прогрохотали пули крупнокалиберного пулемета. Вертолет заложил вираж и пошел на второй боевой заход. Пока пулеметная очередь буравила камни и дувала в черни, я высунулся на полсекунды и увидел, как в открытом люке вертолета к пулеметной турели припал генерал-майор Жеребцов и поливает на все деньги, при этом, возможно, что-то крича. «Как они могли так быстро обернуться?» — удивился я. «Наверное, рация у них была», — предположил боцман. «Отошли километра на 2 и вызвали вертолет». Вертушка уже делала третий заход. На наше счастье, вертолет был легкий, транспортный, без пушек и ракет. А то все мы давно уже плавали бы в небе вместе с обломками БТРа. Не целиком, конечно, плавали, а частями. Третий заход мы спокойно пересидели под укрытием бронированной туши БТРа, а на четвертый трубач выдвинулся из-за боковины, вскинул свой кольт-командер и выстрелил 3 раза подряд по этой злобной, ревущей двигателем и плюющейся трассирующими очередями стрекозе. И вроде попал. Или мне показалось? «Фонарь я ему высадил», — сообщил трубач, всовываясь под бронетранспортер и вкладывая в барабан новые патроны вместо истраченных. «Упреждение слишком большое взял. Сейчас будет нормалек». И он занял выжидательную позицию. Но 5-го захода не последовало. То ли трубач действительно разбил смотровой фонарь, то ли Жеребцов понял, что пулеметом нас из-под БТРа не выковырнешь. Вертолет заложил обратный вираж и ушел к западу. Растаял в лучах склоняющегося к закату солнца. Я кубарем выкатился из-под БТРа. «Ребята, ходу! Сейчас здесь будут черные акулы! Заводи БТР!» — крикнул я Тимохе, который у нас был самым большим спецом по всему, что двигалось. От мотоцикла до танка. Вторым таким после него умельцем был боцман. «На БТРе не уйдем!» — возразил Тимоха. «Мишень, с 1-го же захода возьмут!» «Все в ровер!» — скомандовал он. «А в ровере уйдем?» — спросил я, переваливаясь через борт круто разворачивающейся машины. «Он хоть верткий!» Тимоха оглянулся, чтобы убедиться, что все сели, и дал по газам, только щебень брызнул из-под колес. По моим прикидкам, у нас было минут 30 или 35 форы, пока акулы поднимутся, пока дотрюхают до квадрата 17-25, пока раздолбают БТР и будут прочесывать окрестности, отыскивая нас. Полный резон был, конечно, прямиком двинуться на запад, к нашим блокпостам, всего 32 километра, и уже оттуда послать какой-нибудь транспорт, чтобы забрать повязанных боевиков и наших медиков. Но простые решения далеко не всегда лучшие решения. Это я уже давно хорошо усвоил. А что, если этот ублюдочный Жеребцов выставит там своих и нас встретят шквальным огнем? Не исключено, совсем не исключено, учитывая важность информации, которая у нас была. Даже если Жеребцов усомнится в том, что мы сумели ее получить. Это не американский суд, где сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Ему надо чистым, как стеклышко, выйти из этого грязного дела, а для этого он не остановится ни перед чем. Второй момент был такой. Если мы двинем на запад, то окажемся на курсе акул уже через четверть часа. И тут туши огни. Оставалось одно направление – на восток. Весь этот район контролировался боевиками. Но встреча с отдельными группами нас не очень волновала. То ли встретим, то ли не встретим. Зато, судя по карте, там были лесополосы и мелкие овраги. Если бы удалось добраться до них и спрятать там ровер до темноты, лучшего и не придумать. Ночью мы бы вышли к своим без проблем. На худой случай, километрах в 25 там был мост через ущелье Аксу. Метров 100 длиной. Легкий, тяжелая техника там не пройдет, а лендровер проскочит запросто. Эту сторону моста охраняли чеченцы, а другую – наши. Можно было бы попытаться прорваться. Я в трех словах изложил ребятам свои соображения, и мы рванули на восток. Ровер швыряло на бездорожье так, что приходилось обеими руками держаться за скобы, иначе выкинуло бы из машины как пустую бочку из кузова грузовика. Так мы двигались минут 10, а потом услышали надвигающийся сзади свист реактивных двигателей. Но это были не черные акулы. Это были три истребителя-бомбардировщика Су-25. Этот сучий Жеребцов решил, видно, что не стоит терять времени с боевыми вертушками. И, может быть, был по-своему прав. Для нас это было и хорошо, и плохо. От акул, конечно, труднее уворачиваться, но и под ковровое бомбометание попасть тоже не сахар. Я тронул Тимоку за плечо, показал назад. Но он уже и сам все понял и заметно сбавил скорость. Я не уловил смысла, но Тимоха всегда знал, что делает. Из самолетов нас, конечно, давно заметили, но неожиданно ведущий сменил курс, его маневр повторили и оба ведомых. Они прошли над ущельем Аксу, затем резко взяли вниз и скрылись за каменистой гривкой, а еще через минуту показались вновь. И там, где они только что прошли, вспухло огромное багрово-черное пламя, не вместившееся в широкий проран ущелья и перевалившее за его откосы. «Напалм!» — прокричал артист. «А чего тут кричать? Ясно, что напалм, суки! Не применяем, не применяем международные конвенции, суки!»